Здесь Элефтерия Вандулакис предлагала гостям маленькую тарелочку за сахарными фруктами и крошечные рюмочки ликера. И как только с этим было покончено, слуга уносил поднос. Потом они шли в сумрачную столовую, где с обшитых деревом стен пристально смотрели усатые предки. И даже здесь сохранялся официальный тон. Появлялся Александрос и, перекрестившись, обычно говорил: «Рад вас видеть, добро пожаловать». Гости на это отвечали в унисон: «Рады вас видеть». Каждый раз все было совершенно одинаково, и она уже по минутам знала, что произойдет дальше. Раз за разом они усаживались на стулья с высокими резными спинками перед темным до блеска отполированным столом, вежливо пробуя каждое из предложенных хозяином блюд. И Элефтерия изо всех сил старалась, чтобы ее гости чувствовали себя как можно свободнее. Много лет назад она и сама прошла через такие же тяжкие испытания, когда предыдущее поколение семьи Вандулакис изучало ее, выясняя, подходит ли она в жены Александросу. Элефтерия помнила ту невыносимую напряженность так, словно все это было вчера. Несмотря на все усилия этой доброй женщины, беседа шла с трудом. Георгис и Анна остро осознавали то, что их исследуют. Но этого и следовало ожидать. Если это называлось ухаживанием, а никто и не отрицал, что это именно оно, то необходимо было соблюсти все правила и все условия обручения. К моменту седьмого обеда семья Вандулакис перебралась в огромный дом в своем обширном поместье в Элунде, где они всегда проводили время между сентябрем и апрелем. Терпение Анны начинало иссякать. Они с Андреасом ни разу не оставались наедине с того танца в мае. «Это же нельзя назвать встречей наедине, если на нас пялилась вся деревня. Но почему все так долго тянется?» — жаловалась Анна Фатине, ее матери. «Так лучше для вас обоих и для ваших семей. Зачем же спешить?» — весьма мудро ответила Савина. Анна, Мария и Фатине собрались тогда в доме Ангелополосов, где, предположительно, должны были учиться шитью. Но на самом деле они только и делали, что снова и снова обсуждали ситуацию с Вандулакисами. К тому времени Анна уже чувствовала себя как какое-нибудь животное, выставленное на местном рынке. Животное, которое осматривают, оценивая его пригодность для дела. Наверное, следовало немного умерить свои ожидания. Однако Анна не теряла надежду. Ей уже исполнилось 18. Школьные дни давно остались позади, и теперь у нее была только одна цель — удачно выйти замуж. «Ладно, буду смотреть на следующие месяцы, как на игру в ожидание», — сказала она. «Да и в любом случае за мной присматривает отец». А заботы о Георгисе теперь легли на Марию. Она понимала, что ей придется надолго остаться дома и забыть о том, чтобы стать учительницей. Так что она прикусила язычок. Даже в лучшие времена столкновения с Анной ничем хорошим не грозили. Только к следующей весне Александрос Вандулакис удовлетворился исследованием и решил, что, несмотря на разницу в состоянии и социальном положении, его сын не ошибется, назвав Анну своей невестой. В конце концов, она удивительно хороша собой, достаточно умна и явно предана Андреасу. И однажды после очередного обеда два отца вернулись в гостиную. Александрос Вандулакис был откровенен. «Мы все прекрасно осознаем неравенство возможного союза, но я надеюсь, договоримся. Моя жена убедила меня, что наш сын будет куда счастливее с вашей дочерью, чем с какой-либо другой женщиной из тех, кого он знает. Так что если Анна станет хорошо выполнять свой долг жены и матери, у нас возражений не найдется». «Но я не могу дать за ней большого приданного», — напомнил об очевидном Георгис. «Мы это прекрасно понимаем», — ответил Александрос. «Ее приданным как раз и станет обещание быть хорошей женой и делать все, что в ее силах, чтобы помочь мужу управлять имением. Это серьезная работа, тут нужна хорошая женщина. Я собираюсь через несколько лет отойти от дел, так что на плечи Андреаса ляжет большая нож». «Я уверен, что она будет стараться изо всех сил», — ответил Георгис. Он чувствовал себя не в своей тарелке. Масштабы власти и богатства этой семьи пугали его. Они как бы отражались в размерах всего, что окружало его в этом доме. Огромные темные предметы обстановки, дорогие ковры и занавеси, драгоценные иконы, висевшие на стенах. Все это демонстрировало значимость вандулакисов. Но Георгис твердил себе, что совершенно неважно, как он сам себя здесь чувствует. Значение имело только то, сумеет ли Анна привыкнуть к подобному великолепию. Но все выглядело так, словно ей тут легко и просто, хотя, на взгляд самого Георгиса, этот дом был таким же чужим, как какая-нибудь далекая страна. Анна могла аккуратно пить из дорогих бокалов, изящно ела и разговаривала так, словно была рождена для такой жизни. Но Георгис, конечно же, отлично видел, что его дочь просто ловко играет роль. «Немаловажно также, что ваша дочь получила хорошее базовое образование. Ваша жена отлично ее учила, Кириос Петракис». При упоминании об Элене Георгис умолк. Семья Вандулакис знала лишь то, что мать Анны умерла несколько лет назад, но Георгис не намеревался рассказывать им больше. Когда в тот день они вернулись домой, Мария уже ждала их. Она как будто знала, что сегодняшняя встреча была решающей. «Ну как?» — спросила она сестру. «Он сделал тебе предложение?» «Пока нет», — ответила Анна. «Но я знаю, что это скоро случится». Мария понимала. Ее сестре больше всего на свете хочется стать Анной Вандулакис. Ей тоже этого хотелось ради Анны. И тогда сестра перенеслась бы из Плаки в совершенно другой мир, о котором всегда мечтала, где ей не пришлось бы готовить, убирать, штопать и прясть. «У них нет никаких иллюзий насчет меня», — сказала Анна. «Они отлично знают, в каком доме мы живем, и что я не принесу с собой приданого, разве что несколько украшений, оставшихся после мамы, только и всего». «Так они знают о маме», — недоверчиво перебила ее Мария. «Нет, только то, что папа вдовец», — ответила Анна, «и больше им знать ничего не нужно». На этом разговор сестер о матери закончился, как будто захлопнулась крышка какой-нибудь коробки. «Что же будет дальше?» — спросила Мария, быстро уходя от опасной темы. «Я жду», — сказала Анна. «Жду, когда он сделает предложение. Но это просто пытка какая-то, я, наверное, умру, если он не поторопится». «Он не замедлит, я уверена. Он явно любит тебя, все так говорят». «Кто это все?» — резко спросила Анна. «Ну, я точно не знаю, но если верить Фатине, в их поместье все так думают». «А что еще?» — говорит Фатине. Мария поняла, что сказала лишнее. Хотя раньше между сестрами почти не было секретов, в последние месяцы все изменилось. Фатине доверилась Марии, рассказав об одержимости ее брата Анны и о том, как ему тяжело постоянно слышать разговоры рабочих в поместье. Они ведь только и болтали, что о предстоящем обручении сына их хозяина с простой девушкой из деревни, бедный Антонис. Но Анна пристала к Марии, пока та не сдалась. «Это все Антонис. Он ужасно в тебя влюблен, ты должна это знать». Он рассказывает Фатине все сплетни, и там в поместье все говорят, что Андреас собирается просить тебя стать его женой.